Глава восьмая. Пущин познакомит нас короче. «Я пишу к тебе, ты не ленись». Рылеев из первого его письма к Пушкину, 1825 год, 5-7 января. «Кланяюсь планщику Рылееву, но я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов. Желаю вам, друзья мои, здравия и вдохновения». Пушкин из последнего его письма к Бестужеву и Рылееву, 1825 год, 30 ноября. Пушкин уезжает через Петербург в Москву. Разговор продолжается. Иван Иванович везет гостинцы Рылееву и Александру Бестужеву. Отрывок из «Цыган» прямо отправляется в третью книгу «Полярной звезды», которая выйдет в марте. Вяземскому в Москву тот же текст, а кроме того денежный долг и письмо. Вряд ли во время однодневного свидания с другом Пушкин дважды переписывал стихотворный отрывок. Скорее попросил Пушкина на досуге снять копию для Вяземских. Примечание редакции. Письмо, отправившееся с Пушкиным, по-видимому, носило столь откровенный характер, что было из предосторожности уничтожено адресатом. Смотрите «Цивловская. Записка Вяземской. Прометей. Книга 10. Страница 165. Примечание редакции. Вскоре Пушкин уже дома, близ Арбата у Спаса на Песках, 18 февраля, извещает. «Опять я в Москве, любезнейший Пушкин, действую снова в суде». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 144. Это первое из трех сохранившихся писем Пушкина к Пушкину, 18 февраля, 12 марта и 2 апреля 1825 года. В последнем апрельском находим фразу «Наконец получил послание твое в прозе, любезный Пушкин, спасибо и за то». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 159. Казимирский вспоминал, будто Пушкин читал в Елуторовские письма Пушкина. Скорее всего, имелись в виду послания в стихах «Мой первый друг», «Бог помощь вам». От адресованной ему корреспонденции Пушкин перед восстанием, очевидно, избавился. Примечание редакции. В трех пушкинских посланиях, отправленных по почте, Пушкин находит продолжение январской встречи, толки о лицейских и иных друзьях, Кюхельбекера здесь нет. Из лицейской шуточной «Кюхельбекериады» «Все не мило, все постыло, Кюхельбекера здесь нет». Примечание редакции. Дмитриев меня забросал вопросами за обедом у Вяземского. Только в обозначении даты второго письма, марта 12-го, знаменательный день. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 151-я. Исследователи улавливают намек на политические обстоятельства, вероятно, созвучные некоторым михайловским разговором, день цареубийства, позволившего Александру I занять престол вместо Павла, а почти всем опальным и высланным вернуться. Цивловская, муза пламенной сатиры, сборник «Пушкин на юге», том 2, страница 169, примечание редакции. Как легко выстроить линию: разговор о тайном обществе, разговор о цареубийстве, признание Пушкина, что все это близко и тому подобное. Но, повторим, Пушкин в это время не сторонник цареубийства, хотя, как отмечалось, допускает такую ситуацию. Легче вообразить разговор о возможных переменах, вообще не связанных прямо с деятельностью тайного общества. Впрочем, тут мы вступаем в область зыбких предположений и истолкований. Примечание редакции. Наконец, постоянная пушкинская тема «Рылеев». На днях тебе пришлю Рылеева произведения, которые должны появиться, «Войнаровский» и «Думы». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 144. «Рылеев поручил мне доставить тебе труды его, с покорностью отправляю». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 151. Дело не только в том, что сочинения Рылеева издаются в Москве, и Пущин мог их быстрее переслать в Михайловское, нежели сам автор. Отношения Пущина с Пушкиным теперь не могут обойтись без рылеевских мотивов. Это обстоятельство важно для завершения нашего рассказа о встрече Пушкина с Пущиным по нескольким причинам. Единомыслие Пущина, Рылеева и, вероятно, также Александра Бестужева очень велико. Речь, конечно, идет о главных чертах сродства, а не о полном совпадении взглядов и вкусов. Смешно искать слишком глубокий смысл в том, например, что Рылеев и Бестужев подвергают критике первую главу Евгения Онегина, тогда как Пущин извещает «все тузы московские тебе кланяются и с большим удовольствием читают Онегина». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 159. Примечание редакции. Переписка 1825 года между Пушкиным с одной стороны, Рылеевым и Бестужевым с другой, сохранилась почти полностью и, можно сказать, благодаря случаю, чуду. Как известно, в конце 1825-го, начале 1826 года несколько десятков писем, адресованных Рылееву, Бестужеву, Корниловичу, Грибоедову и другим декабристам-литераторам, были взяты у них при аресте и обыске, а после приговора изъяты из дел Следственной комиссии одним из ее чиновников, литератором Ивановским. Смотрите о нем в Ацура, Гелельсон, «Сквозь умственные плотины», Москва, книга, 1972 год, страницы 12-16. Позже драгоценные документы и в их числе подлинные письма Пушкина к издателям «Полярной звезды» попали к смоленскому губернскому прокурору Шахматову, а через посредство его сына, великого филолога Шахматова, переданы внуку декабриста Якушкину. Документы в основном опубликованы в 1888-1892 годах и в настоящее время находятся в отделе рукописей Пушкинского дома. Примечание редакции. Из всего этого следует, как уже отмечалось в прошлой главе, что некоторые мотивы Михайловской встречи 11 января могут быть сопоставлены с разговорами Пушкина и редакторов «Полярной звезды». Подчеркнем, что слишком далеко заходить в этих сопоставлениях не собираемся, однако считаем, что возможность разных сближений и сравнений существует. Переписка Пушкина с Рылеевым и Бестужевым представлена в 1825 году 16 сохранившимися и 3 несохранившимися посланиями, 10 писем Рылеева, Бестужева или совместных, из которых не хватает письма Бестужева, отправленного в начале января, возможно, тоже через посредство Пущина. Из 9 пушкинских посланий недостает письма к Бестужеву во второй половине января и Рылееву во второй половине февраля 1825 года. Смотрите Цивловский, «Летопись жизни и творчества Пушкина», том 1, Москва, издательство Академии наук СССР, 1951 год, страницы 550, 556, 568. Примечание редакции. Переписка, интереснейшая во многих отношениях, и по авторам-адресатам, и по содержанию, и по времени, после письма Пушкина приходит на адрес Рылеева у Синего мосту в доме американской компании, уже в Междуцарстве, за несколько дней до 14 декабря. Наиболее оживленным был обмен посланиями в январе-марте. 11 писем из 19, в ту пору письмо получено, быстро отвечено, вдогонку пишется еще, разговор подхватывается на лету. К лету 1825 года темп замедляется, обмен мнениями чуть охлаждается, затем немалый перерыв и последняя вспышка накануне 14 декабря. Однако при всех изменениях тона и ритма эта переписка дружественная. Общность по душе и мыслям рождает простую, теплую форму обращения. Рылеев. «Пишу к тебе ты, потому что холодное вы не ложится под перо, надеясь, что имею на это право и по душе, и по мыслям. Благодарю тебя, милый поэт, за отрывок из «Цыган» и за письмо. Первый прелестен, второе мило. Очень рад, что Войнаровский понравился тебе. Чародей, милая сирена, чудотворец, гений. Ты великий льстец. Вот все, что могу сказать тебе на твое мнение о моих поэмах. Ты завсегда останешься моим учителем в языке стихотворном. Пушкин Рылееву Бестужеву. Благодарю тебя за «ты» и за письмо. Жду полярной звезды с нетерпением. Рылеев идет своей дорогою. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку, да черт его знал. Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа, чтобы он писал, да более и более. Бестужев, вообрази, у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова. В Европе также получишь свою цену. Во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне предметов, красок, etc. Подумай, брат, об этом на досуге. Да тебе хочется в ротмистра. Ты, да кажется, Вяземский, одни из наших литераторов учатся, все прочие разучаются. Рылеев Бестужев. Как благодарить тебя, милый поэт, за твои бесценные подарки нашей звезде? Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать тебя. Будет ли это, кстати? Пушкин. Желаю вам, друзья мои, здравия и вдохновения. Всесторонне разработать эту переписку значит рассказать всю историю 1825 года. Конечно, не было почти ни одной значительной работы о том годе без цитирования или хотя бы упоминания этих писем. Смотрите, например, важные наблюдения Благова об эволюции пушкинского взгляда на народную стихию в связи с поэмой «Цыганы» и полемикой с Рылеевым и Вяземским относительно ее главного героя. Благой. Творческий путь Пушкина. 1813-1826 годы. Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1950 год, страницы 309-313. Примечание редакции. Не ставя слишком широких задач, мы выскажем некоторые соображения о трех важных диспутах, которые в изучаемом эпистолярном комплексе хорошо заметны и продолжаются от письма к письму.